Жизнь в Москве. Москва, 30 июня 1937. Дорогая Якай, мы провели очень приятный вечер в норвежском дипломатическом представительстве с Урбисом. Это был небольшой, совершенно очаровательный обед. Имел очень интересную беседу с французским послом, который крайне озабочен кризисом в Испании. Кризис проистекает из отстранения Германии и Италии из комитета о невмешательстве и от участия в надзоре за событиями. Садик норвежского представительства довольно мил, и мы долго просидели там в сумерках. В 11 вечера было еще довольно светло. Позднее мы отправились на званный ужин в болгарское представительство в честь рождения наследника престола. Там были все, и встретить всех друзей из корпуса оказалось очень приятным. Мадам Литвинова пришла с наркомом иностранных дел, немедленно подхватила Марджери, и они вдвоем надолго отправились в толпу. Мадам Литвиновой было интересно услышать о тебе и о твоем интересе к базовому английскому. Она хотела узнать о твоей работе в летней школе и когда ты планируешь получить степень в колледже Вассара. Примечание мемуариста. Если вам кажется, что товарищ Литвинова, пришедшая с наркомом, то есть с мужем, звучит странно, вы правы. Но все еще хуже. Дэвис продолжает путать должности. В данном случае Литвинов впервые превратился у него в секретаря по иностранным делам, то есть министра иностранных дел по-американски. Продолжаем. Воскресным вечером мы обедали в итальянском посольстве. Посол и миссис Росса выглядели замечательно. Все проявляли большой интерес к вечеринке, собранной тобой в посольстве в наше отсутствие. Они рассказали нам все о ней и как замечательно ты все провела. Очевидно, это большой успех. Как обычно, впечатления утрированы и преувеличены. Это связано с описанием в иностранной печати влияния чисток Красной Армии на обстановку в Москве. Насколько касается Москвы, на поверхности все так же спокойно, как в этот июньский день. Все во всех отношениях так же нормально, как когда ты была здесь. Разумеется, в дипломатическом корпусе возникло большое волнение, беспокойство и слухи. Слухи эти многочисленны и таинственны, в них шепотом сообщается о многозначительных выводах из информации, полученной за чашкой чая. Возможно, где-то под поверхностью может существовать и, вероятно, существует сильное брожение среди русских людей. Но это Россия, и, видимо, такие вещи определенно замалчиваются. Главный вопрос – будет ли подорван боевой дух армии расстрелами этих генералов, или их верность отвратится от Сталина. Если Сталину удастся удержать верность армии, он укрепится политически намного сильнее, чем когда бы то ни было, поскольку сокрушил всех потенциальных соперников и лидеров. Журнал. Москва. 1 июля 1937. Советское правительство объявило о выпуске нового оборонного займа на 4 миллиарда рублей под 4% годовых. Он должен быть полностью погашен к 1957 году. Примечание мемуариста. Еще один характерный штрих к рассказам либералов, будто Сталин начал готовиться к войне только с конца 1940 года. Это заинтересовало меня по двум причинам. Первое, это показывает, насколько много они тратят на оборону, вдвое больше, чем Англия и Франция вместе взятые. Вторая показывает, что за использование замороженного труда, то есть капитала, нужно платить. В противовес базовой коммунистической идее, что платить нужно только за человеческий труд, что никому не следует платить за использование замороженного труда, капитала, поскольку это порок капитализма. Проценты – это оплата за использование капитала, и здесь они платятся самим государством в прямое нарушение фундаментального принципа марксистской философии. Примечание мемуариста. Посол Дэвис в попытке уязвить большевиков не видит ключевой разницы. Капиталист получает проценты, и рабочий, отдавший получку на оборонный займ, тоже получает проценты. Но есть некоторая разница между берлинским или лондонским рантье, наживающимся на труде рабочих масс, и простым работягой, отдавшим последнее на защиту своей родины, на защиту как раз от армии тех самых берлинских и лондонских рантье. Продолжаем.